Мисс Баба подозрительно оглядела нас, наверное, искала признаки принадлежности к семитским народам. Потом она спросила: «Что у вас за группировка?» «Прошу прощения, что вы сказали?» «Какой у вас бзик?» — пояснила она. «За что вы боретесь?» «Ах, мы против границ», — ответил я, — «за полную свободу передвижения». И повернулся к Анжеле. «Или, может, за неограниченную? Как это называется?» «Вонючие идеалисты!» — с горечью произнесла миссис Баба. «Все беды от вас и вам подобных! Это вы отвлекаете людей от истинно высоких задач!» «О, — сказал я, — вот как!» «Прекрасная речь, нечего сказать!» — заявила она. «А теперь возьмите нас, в Омс! Мы — объединение людей дела! У нас есть программа! Мы способны предложить решение!» «О, вот как!» — повторил я. А потом добавил: «И что же это за решение?» «Мы хотим», — свирепо возвестила Баба, — «чтобы Насер и арабы вышвырнули жидов из Израиля и передали эти земли так называемым американским неграм. Уж такую-то малость они могут для нас сделать». И она с жаром пробормотала: «Вонючие работорговцы!» «И евреи?» — удивился я, невольно почувствовав любопытство. «Нет, не евреи!» — рявкнула Баба. «Арабы! Это они заправляли работорговлей! Или вы ни черта не знаете?» «Знаю, но очень мало», — признался я. «Идеалисты!» — воскликнула она и поджала губы. Послышалось настырное «бац, бац, бац!» И сквозь общий гомон прорвался голос Юстели. «Соратники, пожалуйста, займите свои места! Давайте начнем!» Миссис Баба развернулась на каблуках и потопала прочь, даже не попрощавшись. Я взглянул на Анжелу, которая во все глаза смотрела на меня, и мы прижались друг к дружке в поисках толики тепла и хоть какого-то здравомыслия. Безумцы-ученые вокруг нас рассаживались по своим местам, главным образом в первом и втором рядах. По взаимному согласию мы с Анжелой сели в четвертом ряду, поближе к проходу. Когда все устроились, Юстели стал перед возвышением и хитровато улыбнулся, будто профессор, задумавший без предупреждения учинить своим ученикам контрольную работу. «Добрый вечер, дамы и господа!» — воскликнул он. «Добро пожаловать на учредительное собрание Лиги Новых Начинаний!» Он умолк, одарил нас сияющей улыбкой и продолжал. «Надеюсь, вы одобрите предложенное мной название. Новые начинания — вот истинная цель каждого из нас, не правда ли? Новые начинания, которые мы сможем предпринять лишь после того, как покончим со старыми порядками». И в выражении его лица, и в голосе сквозила некая угроза, когда он произносил эти слова. Затем Юстели также зловеще добавил: «Полагаю, все присутствующие в этом зале убеждены, что уничтожение старого порядка — самая животрепещущая задача современности!» Послышался одобрительный гомон, как в зоопарке во время кормежки. Улыбающийся Юстели возвышался над нами, и когда урчание стихло, похоже, не испытал ни малейшего страха. Видать, знал, что его не съедят. «А теперь, наверное, пришло время познакомиться», — предложил он, беря со стола лист бумаги. «Я буду выкликивать имена, а вы, пожалуйста, вставайте и кратко рассказывайте нам о возглавляемых вами группах». И добавил, буквально источая своей улыбкой доброту: «Никаких речей, пожалуйста. Мы несколько ограничены во времени. Одно-два коротких предложения, и все». «Так, позвольте-ка». Он заглянул в свой список. «Начнем с мистера и миссис Фред Уэлп, представляющих сепаратистское движение квартиросъемщиков». В первом ряду сидели довольно миловидные мужчина и женщина средних лет, склонные к полноте. Они поднялись и повернулись к нам лицом. Если вы когда-нибудь смотрели дневные телепередачи, то наверняка видели мистера и миссис Фред Уэлп. Девушка несет по проходу микрофон, а публика в студии хихикает, видя себя на экранах мониторов. Мистер и миссис Фред Уэлп обычно сидят возле прохода, слева в средних рядах. Зная, что они никогда не скажут того, чего от них не ждут, ведущий останавливается и спрашивает: «Давно ли вы женаты, друзья?» 18 лет, отвечает миссис Уэлп, улыбаясь и заливаясь румянцем. Мистер Уэлп тоже улыбается, и вид у него очень гордый. И что эта супружеская чета делает на учредительном собрании террористов? После чудовища у дверей и арсенала в гардеробе я ожидал увидеть по меньшей мере сборище Борисов Карловых, а не двух подписчиков субботних вечерних известий. Поскольку всем нам от рождения присущ параноидальный синдром, я вдруг начал подозревать, что это и впрямь розыгрыш, и участь всеобщего посмешища уготована именно мне. Я настороженно огляделся, думая, что кто-нибудь уже хихикает, прикрыв рот рукой. Но потом, по зрелом размышлении, длившемся чуть более десятой доли секунды, решил, что вряд ли Анжела, Мюррей, ФБР и еще десятка-полтора незнакомых людей стали бы предпринимать такие усилия только ради того, чтобы поржать надо мной. Нет, должно быть, эти мистер и миссис Уэлп все-таки настоящие террористы. Так оно и было. «Меня зовут Фред Уэлп», — сообщил нам Фред Уэлп пронзительным писклявым голоском. «А это вот моя миссис. Значит так, мы в нашем СДК полагаем, что все беды мира идут от больших стран, вроде США и России. Когда все страны были маленькими, дела обстояли куда лучше. Никто не мнил себя надсмотрщиком над всем остальным миром. Вот мы и хотим, чтобы все американские штаты и российские области отделились друг от друга и стали независимыми государствами, как в Европе или Африке. Первым шагом должно стать отделение Нью-Йорка и Лонг-Айленда от США и образование нашего собственного государства под названием Рузвельтляндия. Эти чинуши из Олбани слишком долго обирали Нью-Йорк. Давно пора положить этому конец». Миссис Уэлп добавила. Голос ее навел меня на мысль о ежевичном пироге, выставленном на подоконник в июльский зной. «Мы окажем всем присутствующим любую посильную помощь, но вы тоже должны нам пособить. Помогите взорвать дворец губернатора в Олбани, а потом, может, и здание ООН, хотя мы еще точно не знаем». «Чтобы всем стало известно о целях нашей борьбы», — пояснил мистер Уэлп. «Мы совершенно уверены, что общественное мнение будет на нашей стороне, но эти проклятые газеты...» «Благодарю вас, мистер Уэлп», — сказал Юстели, ловко вклиниваясь в зарождающийся пылкий монолог Фреда Уэлпа. «И вас, миссис Уэлп. А теперь познакомьтесь с миссис Сельмой Боткин из мирного движения матерей-язычниц, или МДМЯ. Миссис Боткин?» Миссис Сельма Боткин поднялась, и Уэлпы неохотно сели. Миссис Боткин тоже была бы весьма к месту в рядах публики, приглашенной в студию на дневную передачу. Вот только ни один ведущий не стал бы останавливаться возле нее и задавать вопросы. Нет, он бы прошел мимо, с первого взгляда поняв, что она вдова, да еще и стерва. Грузная Матрона, запакованная в черное платье, с лакированной черной сумочкой на руке и перманентной завивкой, сделанной с великим тщанием, но в домашних условиях, отчего голова выглядела несколько растрепанной. Она не стала тратить время на вступительное слово и сразу же заявила хриплым голосом. «Современная Америка страдает от происков врагов, как внешних, так и внутренних, причем большинство этих внутренних врагов действует по наущению коммунистов. Не думайте, что коммунисты стоят за всеми попытками превратить нас, родовитых, чистокровных американцев, в безродных дворняк. Коммунисты понимают, что единственный способ взять над нами верх в борьбе за мировое господство — это подточить наши силы через браки с представителями разных низших рас — католиками, евреями, нефами». Но тут ее речь потонула в поднявшейся волне криков и междометий. Кажется, слова миссис Боткин обидели остальных присутствующих. На фоне воплей еще можно было разобрать возгласы оратора. Миссис Боткин гремела. «Американские юноши и девушки на задних сиденьях автомобилей! В обществе!» И так далее в том же духе. Анжела прильнула ко мне и прошептала. «Они бешеные, Джин! Они все спятили!» «Знаю!» — шепотом ответил я. «Католики! Не раса!» — прошептала Анжела. Я взглянул на нее и ничего не сказал. Впереди Юстели опять чем-то грохотал. Все вскочили на ноги, и я не видел, был ли у него настоящий председательский молоток. Он кричал, призывая к порядку, и мало-помалу добился своего. Наконец в зале воцарилась тишина, которая, казалось, звенит, будто камертон. Почти все присутствующие злобно зыркали друг на дружку. Юстели с едва заметным раздражением сказал: «Дамы и господа, прошу вас, как я говорил каждому из вас при первой встрече, все вы придерживаетесь противоположных точек зрения, и разброс мнений в вашей среде очень широк, но мы ничего не добьемся, если начнем привносить в идеологические споры наши личные чувства. Давайте просто примем к сведению то обстоятельство, что даже имея много общего с точки зрения способов действий, во всех других отношениях мы совершенно разные, и ради пользы общего дела нам следует хотя бы соблюдать перемирие, пока все мы объединены в Лиге Новых Начинаний». Эта елейная речь помогла разрядить напряженность и дала спорщикам возможность перевести дух. Когда Юстели умолк и огляделся, желая выяснить, откуда ждать новых неприятностей, в зале повисла тишина, ничем не нарушаемая и даже не враждебная. Юстели улыбнулся, обдав нас волной своего радушия, и сказал: «Превосходно! Я знал, что могу рассчитывать на ваше благоразумие и сдержанность». Он заглянул в список и добавил: «А теперь господин Элли Злот из миссии спасения истинных сионистов, МСИС, мистер Злот». Сначала у меня возникло впечатление, что никто не встал, но потом я увидел чью-то голову, плывущую вдоль возвышения, и понял, что рост мистера Элли Злота должно быть не превышает 5 футов. Его голову венчала копна растрепанных жестких седых волос. Вот и все, что я мог сказать о том, как он выглядел. Зато речь его была совершенно несообразна облику. Этот хмырь гремел, как исполин. Его раскатистый глаз скрижетал, грохотал и противно резал слух, как будто исходил не из глотки, а из поломанного уличного громкоговорителя. 6 миллионов погибших!» — вещал этот голос. «Вот за что мы можем сказать спасибо гоям! А что они предпринимают? Выдали нам несколько жалких эйхманов и думают, что мы всем довольны? Нет! Полное уничтожение германской расы! Вот ответ! Единственный ответ! Окончательное решение! В Нью-Йорке и Вашингтоне, округ Колумбия, есть германские посольства! Здесь, в самом сердце демократии, в сердце величайшей нации всех времен! Что же нам? Плюхаться каждый вечер на колени и благодарить за это Бога? Нет, 1000 раз нет. Взорвать их, сжечь дотла вместе со всеми мужчинами, женщинами и детьми, обезопасить демократию во всем мире. Неужто... Благодарю вас, мистер Злот, — сказал Юстели, обращаясь к копне волос, и попытался опять взять слово. Но Злот еще не иссяк. «А теперь, что касается этой миссис Боткин, этой...» «Вжик!» Миссис Боткин опять вскочила и принялась с воплями потрясать кулаком. Злот дал ей достойный отпор, но тут в бой на стороне миссис Боткин вступила миссис Элли Баба, и возник союз против мистера Злота. Однако это объединение не устраивало миссис Боткин, и она сделала миссис Баба 1 или 2 предложения, мгновенно взбесивших ее. Все уже были на ногах, и каждая фраза, каждое ругательство и оскорбление молниеносно меняли соотношение сил между воюющими сторонами. Ряды бойцов то редели, то уплотнялись. Союзы возникали и рассыпались быстрее, чем теннисный мяч перелетает через сетку. Юстели стоял перед боем. Он болезненно морщился и умиротворяюще простирал руки, а губы его шевелились. Видимо, он опять пытался воздействовать на толпу льстивой речью, дабы добиться повиновения. Я посмотрел на Анжелу, но она, будто завороженная, таращила глаза и была похожа на ребенка, следящего за оживленным уличным движением. Пытаться привлечь ее внимание сейчас было бессмысленно, а значит, мне не с кем поделиться растущим убеждением в том, что наше присутствие на этом великом совете дураков не более чем пустая трата времени, сил и адреналина. С таким же успехом можно было совершить благотворительный поход в трущобы населенное сумасшедшими. Эти безумцы вряд ли продержатся вместе даже столько времени, сколько нужно, чтобы перезнакомиться между собой, а уж объединить свои силы, чтобы всем кагалам отправиться убивать невинных сторонних наблюдателей вроде меня, они и подавно не смогут. Как я трясся весь вечер, как безоговорочно поверил Мюррею, когда он предположил, что эти губошлепы могут быть смертельно опасны. Вспоминая об этом, я не знал, смеяться мне или плакать, но в одном я был уверен: при первой же возможности я подам Анжеле знак, и мы на цыпочках вернемся в мир, который я уже был склонен считать почти разумным. Юстели все суетился на возвышении, и, надо признать, дело свое он делать умел, и медленно, но верно успокаивал вспугнутую стаю, возвращая птичек на их насесты, заставляя их притихнуть и опять обратиться вслух. В конце концов наступила тишина. Присутствующие оробели, обескураженные собственной несдержанностью, а стоявший над толпой Юстели достал белоснежный носовой платок, промокнул лоб и щеки и сказал: «Дамы и господа, вы меня удивляете, честное слово!» Никто ему не ответил. Думаю, они удивили не только Юстели, но и самих себя. «Это не пойдет нам на пользу», — продолжал Юстели. «Думаю, все мы хотим провести сегодняшнее собрание как можно спокойнее и толковее, дабы сберечь время, поскольку все мы занятые люди. А если так, значит, вы одобрите любые усилия по поддержанию порядка. Я в этом уверен». Он по очереди оглядел присутствующих, и все согласно закивали. Этого Юстели и добивался. «Прекрасно», — сказал он, и благодарно улыбнулся. «Прекрасно! Я знал, что могу положиться на ваш здравый смысл!» Юстели задрал голову и крикнул: «Лобо! Лобо!» Я огляделся и увидел чудовище. Тупое, неповоротливое, неотвратимо надвигающееся чудовище. Оно протопало мимо нас и, взобравшись на возвышение, остановилось позади Юстели. Чудовище сложило лапы на груди и уставилось на нас. Осчастливив нас улыбкой сборщика налогов, Юстели сказал: «Лога поможет всем нам держать себя в руках!»